Глава 4. Провидица. Таблетки действительно помогали. Я спокойно стояла рядом с княжной Надей возле дворца. Глаза видели ясно. Ни зуда, ни чихов. Красота. Вот он момент. Дайте же мне, наконец, котика, и я поглажу его. Но рядом была только одна кошка. Надя. Прикасаться к ней желания не было. Она продолжала поглядывать на меня враждебно и недоверчиво. Скоро к нам подошел Турван. Позади него шли еще двое в броне и лиловых плащах. Оба лисы. Поймав мой оценивающий взгляд, Турван усмехнулся. «Многие думают, что лисы не так хороши в бою, как львы и медведи. В этом есть доля правды. Но я и не жду опасности. К тому же наша цель в другом. Важно задобрить провидицу». Слова эти показались мне загадочными. Но я не стал уточнять, что тот имел в виду. Главное скорее добраться до этой Нави и выяснить, как мне вернуться. В моем мире гнусные мрази типа Кента могли надеяться, что их пронесло, и моя работа под прикрытием провалилась. Но теперь я понял. Случайное перемещение в этот странный мир зверей было благословением и спасением. Я вернусь и сделаю все, чтобы засадить их до конца жизни. А буду сопротивляться, тем лучше. «Это далеко?» — спросил я, мысленно надеясь, что Нави обитает не дальше, чем, скажем, на другом конце поселения. Турван сморщил лоб, прежде чем ответить. «Если пешком, то долго. На лошадях доберемся за полдня, при условии, что сам не задержишь нас. Надеюсь, ты хорош в седле». Опыт наездника у меня имелся, и все же я погрустнел. «Не близко. Можно было бы быстрее, но провидица поселилась в глуши. И по пути нет ни одного почтового домика, чтобы поменять наших скакунов». Турванд развел руки в стороны. Воины лисы по поручению Турванда привели из княжьей конюшни 5 лошадей. К моему облегчению они оказались настоящими, а не конелюдами. Были полностью снаряжены для поездки. Седло, поводья, стремя и все остальное. Турванд первым скачал на коне и наблюдал за мной. Я не разочаровал его. Может, не так ловко получилось, но вполне умело и уверенно. Конь подо мной стоял послушно. И черный медведь одобрительно хмыкнул. Улицы после дождя уже подсохли. Полуденное солнце приятно грело. Мы тронулись неспешным галопом прочь от города. Турван сказал, что, будучи столицей фортецкого княжества, он называется Фортец. По совету Турвана мы гнали не сильно, жалея наших скакунов. Иногда останавливались, чтобы дать им отдохнуть и пощипать травку, да попить воды, если было откуда. Часа через 3 на одной из таких остановок Турван приказал лисам развернуть покрывало и достать провизию. Пока лисы суетились, он задумчиво уставился в небо. «Что там?» — поинтересовался я. «Ничего, к счастью». «Опасаетесь чего-то дурного? Драконы?» — усмехнулся своей импровизацией. «Драконы в наших краях не водятся. Им тут сложно прокормиться», — невозмутимо сообщил медведь. «Я переживаю за дождь». Уже второй раз я услышал о страхе перед простым природным явлением — дождем. Это показалось как минимум странным. «Что же такого плохого в дожде?» Турван грустно вздохнул. «Аномалии, конечно. Ты и правда из другого мира, коли не знаешь о них». «Это те туманные сгустки?» «Да, они», — кивнул медведь. «И угадай, когда они появляются». «Во время дождя?» — удивился я. Он кивнул. «Редкий дождь обходится без этих, как ты сказал, туманных сгустков. Из них и появляются эти твари». «Да уж, проблемка. И неужели за всю жизнь так и не придумали, как одолеть этих монстров?» «Вообще-то это не так давно началось. 2 месяца, не больше. Поначалу аномалики появлялись, но не нападали, хоть и пугали нас жутко. Однажды мы сами напали на одного. Огребли знатно». Медведь горько усмехнулся. «А недавно они начали хватать народ и тащить в свой мир». «А если отправиться следом?» «Князь 3 снаряжал отряды. Никто не вернулся». Мы подкрепились, вновь оседлали лошадей и двинулись дальше. Все, что окружало меня, казалось вполне обычным, но немного старинным, словно я оказался в далеком прошлом, где нет ни линий электропередач, ни нефтяных качалок, ни асфальтированных дорог. Весь путь княжна молчала, дулась и бросала в меня ненавидящие взгляды. Попытки заговорить с ней ни к чему не привели. Казалось, дай ей воли, и она проглотила бы меня целиком, даже не пережевывала бы. К вечеру без особых приключений мы оказались на окраине леса. Вокруг молодой поросли стоял один воистинный исполинский дуб. Такой и 10 человек не обхватит руками. Прямо к нему на возвышении был пристроен 2-этажный домик. К двери вела длинная деревянная лестница. Рядом небольшим водопадом по каменным плитам стекал ручей. Я глядел на это чудо и ощутил себя словно в сказке. и таращился на чудесный домик, на мощное дерево и на водопаде. «Рот прикрой!» – недовольно буркнула Надя. «Ого!» – ухмыльнулся Турванд. «Княжна обрела дар речи! Видимо, и вправду чудесное место!» Морда Нади вспыхнула негодованием. Пасть открылась, но сказать что-либо она не успела. Дверь чудесного домика со скрипом открылась, и на дощатом пороге появилась невысокая фигура в плаще. Из-под нахлобученного капюшона торчали уши, как у овчарки. В районе глаз сверкнули круглые очки. Мы уставили снизу вверх. Быстро процокала фигура, энергично потрясая головой, из-за чего очки съехали. Руки в темных перчатках поправили их. «А я ждала вас!» Голос был женский, высокий, а тон до крайности напыщенный. «Лиса!» – выпалил я вслух. Темные глазки уставились на меня сквозь стекла. Пасть лисицы немного скривилась. «И я знала, что ты удивишься», — добавила она таким же мистическим тоном. Возникла пауза. Из-за своей несдержанности я ощущал неловкость. Но почему молчали остальные мои спутники? «Знаю, зачем вы пришли», — продолжила лиса. Взгляд ее помрачнел. «Понимаю, почему ваша охрана из моего народа». Я покосился на наших лисов. Они посмотрели на хозяйку дома и кивали. «Мы можем подняться?» — осведомился Турван. «У нас срочное княжье дело, и с нами...» «С вами княжна Надя», — перебила лисица. «Для важности, конечно. Но мне все равно. Нет, вам нельзя подняться». Краем глаза я заметил, как Турван подталкивает Надю плечом. Та брезгливо скривила морду, прежде чем заговорить. «Провидица Навия, папенька сказал, что вам надлежит примириться с ним», — выдавила она. Лиса лишь фыркнула. «Вы должны...» — снова кривясь продолжила Надя. «Ничего!» — отрезал Нави. «Но...» «Мне не надлежит примиряться с тем, кто назвал меня шарлатанкой». «Так ведь вы и про...» «Я неверно истолковала, но не ошиблась. Это ведь не делает меня шарлатанкой». Княжна тихо зарычала, скаля зубы. Турван снова толкнул ее плечом, теперь сильнее. Та сердито вздрогнула на него и снова подняла глаза к Нави. «Со мной воевода Турванд и два воина с саблями, коли ты не...» Надя смолкла, глядя, как лисица широко ухмыльнулась и сложила руки на груди. Весь ее вид демонстрировал. Она не верит угрозе. «Разумеется, вы легко разделаетесь со мной», — ехидно проговорила она. «Хорошая будет концовочка. После княжеского оскорбления, после моего переезда из княжьих палат. Убить провидицу и дело с концом». «Простите, провидица», — подал голос Турван. «Княжна Надя вовсе не имела в виду... Ну, в смысле, мы не причиним вам зла». «Знаю», — кивнула Навия. «Я все знаю, все видела. Я ведь не шарлатанка». Турван третий раз саданул Надю. В этот раз это было совсем уж сильно. «А еще», — продолжила Навия, — «я знаю, что все-таки дам вам приглашение. Выслушаю вас, и чем смогу, помогу». Турван сразу заулыбался и сделал шаг вперед. «Но», — лисица предостерегающе подняла указательный палец, «это потому, что в видениях я узрела, как княжна старательно извиняется от имени своего отца, князя Урия». Улыбка Турванда испарилась, и он шагнул обратно. Причем медведя двинулась, но в этот раз я изловчился и перехватил его. «Думаю, княжна и так все понимает», – прошептал я. Турван посмотрел на меня с удивлением, а Надя с негодованием. Но она и правда все понимала. «Простите», – выдавила Надя, опустив голову к земле. «Что-что?» шевеля ушами над капюшоном, уточнила Навия. «Прошу простить», — сказала Надя. Голова ее поднялась, но морда продолжала излучать презрение. «Вроде что-то про извинения, но не могу разобрать». «Батюшка мой, князь Фортецкий, просит простить», — очеканила Надя во весь голос. «О да, слышу», — закивала Навия, и Турван снова напрягся, готовый сделать шаг. «Но в моем видении слов было больше». Нога медведя разочарованно грохнулась обратно на землю. Княжна Надя шумно и раздраженно вздохнула, с опаской глянула на Турванда, потом с ненавистью на меня и снова на Навию. «Батюшка говорит, что ошибся, что ты, Навия, настоящая провидица, что ему жаль». «И?» «И мне тоже жаль. Мы просим прощения». Возникла небольшая пауза. Мы ждали реакцию Навии. Ее морда оказалась слегка грустной. «Все же видение не так было. Ну ладно, давайте уже гости, что ли». Мы все, кроме воинов-лисов, поднялись по деревянной лестнице и очутились на первом этаже домика провидицы. Предвкушение от интерьера полностью оправдалось. Повсюду стояли свечи разной толщины и цвета. В центре единственной комнаты стоял широкий стол. На нем, на деревянной подставке, шар из мутного стекла размером со средний арбуз. Также на нем были разбросаны игральные кости и карты. Позади стола располагался каменный очаг, а над ним здоровенный чаян. К сожалению, внутри ничего не булькало, и я не знал, что варят в нем навия – колдовские зелья или супы да каши. Зато вокруг на полках и этажерках кучковались склянки и бутылки с жидкостями разной степени мутности и цветности. Я словно оказался в домике сказочной ведьмы. «Здесь вставайте!» Нави указала на пространство перед столом, а сама уселась за него на круглый табурет. Мы подчинились и столпились перед лисицей. В руках ее появились спички, и я невольно усмехнулся, вспомнив стихотворение Чуковского. Вместо синего моря Нави подожгла свечи, что стояли на краю стола. Ее руки отодвинули кости и быстрыми отработанными движениями сгребли карты. «Итак, вы же, наверное, все знаете, да?» – спросил я. Сказал я это несколько грубовато. Лисий мех в районе лба сморщился. Наверняка сочла мой вопрос провокационным. «Ох, не с того, я начинаю. Как бы не пришлось извиняться по примеру Нади». «Что тут знать-то?» – огрызнулась Нави. «Вы насчет аномалий. Что еще могло побеспокоить князя?» «Они, да», – кивнул я, показывая на Нади Турмуда. «Но у меня другая просьба». Лиса откинула капюшон и впилась в меня своими черными глазками. Ее взгляд казался столь оценивающим, что я ощутил, будто нахожусь под сканером в аэропорту. Нос ее при этом подергивался, а лоб продолжал морщить складки. Видимо, собрав все нужные сведения с моей внешности, она повернулась к Турвунду. «Мой талант – мой хлеб. Ты знаешь это, воевода Турвунд?» «Конечно!» Медведь пошарил в районе пояса с плащом и выудил оттуда нечто, похожее на кошель, размером с яблоко. Он подбросил его на стол. При падении раздалось характерное бряканье. Нави сгребла кошель и раскрыла его. Глаза ее удовлетворенно сверкнули, и она снова посмотрела на меня. «Хорошо», — сказала она. «Я помогу и князю, и тебе. Начнем с имени, пожалуй». «Меня зовут Лев Лисицын», — представился я. Нави фыркнула. «Какое удивительно странное имя. Лев, да еще Лисицын», — пробормотала она. «Ну и что за помощь тебе нужна, Лисицын?» Я изложил ей суть проблемы с момента, как банда Кента раскусила меня и чуть не порешала. Нави выслушала внимательно, и так же, как и звери в палатах князя, не стала сомневаться в правдивости моей истории. Не отрывая взгляда от меня, она схватила игральные кости, проболтыхала их в руках и бросила на стол. К моему удивлению, кости, что казались обычными, и на них даже были привычные обозначения точками, оказались секретом. Все три кубика, крутясь по столу, разложились в причудливых формах. Они состояли из кусочков, похожих на волны, скалы и пики, и соединялись шарнирами. Сложилась причудливая композиция. Нави подняла голову и снова одарила меня пронзительным, изучающим взглядом. Стало не по себе, словно я какой-то проклятый фрик среди нормальных людей. Пусть это они со звериными мордами, а не я. «Занимательно», — проговорила лиса. Взгляд ее продолжал прожигать меня. «Что занимательно?» — напрягся я. «Кости показывают, что ты избранник». Ее указательный палец легонечко коснулся острого пика, устремленного вертикально вверх. Остальные детали разложились вокруг. «И что теперь?» Навер не ответила мне, зато уставилась на Турвунда. «Он тот, кто вам нужен», — сказала она, словно они уже обсудили что-то, пока я таращился на интерьер. Однако и Турвунд не смог сообразить, о чем говорит провидица. Морда медведя скорчила недоумевающую физиономию. Навер махнула рукой. «Твоя проблема с закрытием порталов», — раздраженно и торопливо принялась она объяснять. «Этот человек способен решить ее. Я ведь знала, что вы припретесь с этим. Карты показали, что явится чужеземец с далеких-предалеких мест, герой-избранник, и он силой и умом победит врагов нашего мира». «Наша главная проблема — это княжич», — нахмурился Турван. «Олаф? А что с ним?» «Его похитили аномалики». Навя чуть дернулась, глаз ее расширились. Ушки задергались, а очки в очередной раз сползли с носа. «И мы хотели бы разузнать все, что можно о месте, откуда приходят эти монстры, как их победить, как вернуться». «Не вы первые», — все еще оставаясь в прострации, буркнула лиса. «Кто-то уже приходил к тебе насчет них?» — удивился Турвунд. «Да, княжна Валерия, дочь ромского князя». «Теперь уже племянница ромского князя», — скривив недовольную морду, поправил Турвунд. «Ее отец погиб в морском путешествии. И за столом Ромской его брат, негодяй, решивший повоевать с нами. Так что же хотела от тебя эта чертовка?» «Чертовка?» – неожиданно подала голос Надя. «Тебе лишь бы унизить и оскорбить. Валерий не поддерживал эту войну. Да и была ли это война?» Турвунд не стал спорить с ней. Он заметил мой недоумевающий вид, ухмыльнулся и коротко разъяснил. «Портий, названный ромским князем, вскоре после занятия стола пришел к нам с войском. Мы быстро собрали своих и дали ему такой отпор, что те поспешно сбежали, а потом прислали гонцов в здание и предложением о мире. Сказали, дескать, возникло какое-то недоразумение. Безумцы и безобразники, иначе не сказать. Я кивнул. Ох уж эти политики. Устроят войну из-за какой-то ерунды, а потом расхлебывают сами же. Валерия была здесь недели 3 назад, снова продолжила Навия. Тоже расспрашивала об аномалиях и мире аномаликов. Я не смогла увидеть то, что она хотела, но я помню, она была решима отправиться в их мир. Вот это странно. Турван задумчиво закатил глаза и почесал когтями свой шерстистый подбородок. Ибо Валерия приходила в палаты Урия, расспрашивала о житье нашем и об аномалиях, узнала именно от князя. «И что же тут странного?» — сердито спросила Надя. «А то и странно. Почему княжна враждебного княжества разнюхивает у нас все? И к князю, и к провидице нашей приходила. Уж не замешана ли она?» Усики Нади задергались. Она открыла пасть, но Навия опередила ее. «Замешана или нет, не знаю. Но хотела она остановить это безумие. Все, что я узнала тогда, чтобы закрыть порталы дождевые, можно либо магией из нашего мира, либо каким-то неведомым способом изнутри его». «Ладно, так что нам делать?» — спросил Турвант. — Я же все сказала. Вот ваш герой. Она показала на меня. Турвант и Надя ожидающе уперлись в меня глазами. Снова стало не по себе. Вообще-то я лишь хотел вернуться в свой мир. Меня там бандиты заждались. В том смысле, чтобы я упек их за решетку. — Подождут твои бандиты, — сразу же возразил Турвант. — На кону жизнь княжича, наследника стола. — Ты должен разобраться с аномаликами, — заявила Надя тоном, нетерпящим возражений. «Не должен», — возразила Навия, но мгновенно заслужила свирепый взгляд львицы. «Но придется. Достижение твоей цели», — она снова указала на фигуру, выстроенную костями, — «связано с бедой нашего мира. И тут дело не только в аномалиях». Навия тяжело вздохнула, прежде чем продолжить. «После визита Валерии я много искала, и видение явилось. Опасное древнее зло нависло над нами». «Над Фортецким княжеством?» — мрачно уточнил Турван. «Над всеми княжествами. Этому злу плевать на наши границы». «И кто же это?» – потребовал медведь. Навия пожала плечами. «Увы, пока не знаю. Но сейчас мне очевидно, что тот избранник, который может победить эти силы, стоит перед нами. И в видении моем было явно указано, что именно встреча со злом может решить и его собственные цели». Мне хотелось рассмеяться и закричать, что они все конченые психи. Может, они вообще мой персональный ад, а я валяюсь мертвым на полу подпольной клиники Кента. Ведь все это – люди, полуживотные, аномалии, княжество, супермогучее зло, бред конченного наркомана. А уж то, что я при этом некий избранник, так вообще феерическая нирвана. Но я сдержался и ждал объяснений. Остальные тоже ждали, причем меня. Я чуть не раскраснелся от этих мучительных, томящих взоров. «Ну и что дальше-то?» – не выдержал я. «Ты согласен помочь нам?» – спросил Турван. «Разыскать вашего княжича, закрыть аномалии и прикончить ваше вселенское зло?» С издевкой уточнил я. «Ну а почему бы и нет? Все что угодно, лишь бы вернуться домой и поквитаться с бандой отморозков». Навис двинула кости в сторону и ухватила ее за карт. Ее пальцы ловко тасовали колоду. «Я разложу для тебя карты Таро», — мистическим голосом пропела она. «Они будут подсказкой тебе. По ним ты узнаешь своего врага». Я ожидал, что она сразу исполнит свою угрозу и покажет мне карты, которые, вероятно, еще сильнее напугают меня. Но вместо этого она бросила их рубашкой вверх и принялась размазывать по столу. Потом она снова собрала их в колоду, положила ее на левый край столешницы и ровным движением сдвинула вправо. Перед нами оказался аккуратный ряд карт. «Потяни любые карты», — приказала Навия. Я усмехнулся. «Ну, сейчас я тебе покажу, провидица». Мой палец якобы в раздумьях прошелся вдоль всего ряда, но затем вернулся в начало и одним рывком сдвинул 3 первые карты. Лисица не смутилась и торопливо перевернула их. Привычно подцокала она. «Итак, что мы тут видим?» 3 карты», — подсказала Надя. «Давай уже скорее, ведьма, я спешу домой». Навия глянула на нее неодобрительно. «Во-первых, я не ведьма, а провидица. А во-вторых, тебе вовсе незачем спешить домой». «Это уж не тебе решать», — возразила княжна. «Увидишь», — Навия снова обратилась к картам. «Женщина-воительница, король и скелет», — пробормотал я, тоже изучая картины. Второй я не особо разбирался, но мысль, что и в этом мире они были, заставила призадуматься. 2 мечей, король жезлов и смерть. Таким же тоном буркнул Навия. Интригует. И? Чего и? И что они значат? А я-то откуда знаю? Лисица развела руки в стороны. Карты выбрал ты, тебе и толковать.